Глава 7. Инферно. Добрыня. Добрыня думал, что он готов ко всему, но, оказавшись среди самых настоящих чертей, растерялся. Черти, к слову, растерялись еще больше. И неизвестно, сколько бы они так стояли, играя в гляделки, если бы не продублированная репсаком подсказка Мурома. «Бей!» прозвучало как удар хлыста, и Добрыня ударил раньше, чем осознал, что он сейчас делает. Причем ударил не чем-то, а высокоуровневым плетением лес-пик. Этим заклинанием поделился репсак, и оно, как и все иномирные плетения, имело несколько рангов. Можно было создать земляные пики, гранитные и даже алмазные, но Добрыня интуитивно выбрал стеклянные. Самые дешевые по количеству использованной энергии и самые многочисленные. Урон, конечно, был чуть выше земляных пик и не дотягивал даже до гранитных, но вышло на удивление хорошо. А все потому, что вокруг, куда ни посмотри, был песок. Резервуар Добрыни просел чуть меньше, чем на 10%, и сотни стеклянных пик выросли вокруг него. Как говорится, дешево и сердито. Добрыня не очень хорошо разбирался в военной терминологии и затруднялся сказать, где он оказался. Легион, когорты или центурия. Да это по большому счету было и не важно. Важно было то, что почти сотни бесов оказались проткнуты стеклянными пиками. На кого-то пришлось по 3-4 пики, на кого-то аж 10. Пространство вокруг Добрыни стало походить на сцену из фильмов ужасов. Корчащиеся на магических пиках черти, визг, вой, звук бьющегося стекла. Все произошло настолько неожиданно, что Добрыня, окутавшись тройным стеклянным щитом, повторно ударил стальными пиками. Да еще и с перепугу заставил первую партию взорваться осколками. Скрежет песка его и бесов сменился звоном стекла, и черти один за другим начали превращаться в прах. Решив, что хуже уже не будет, богатырь взорвал и вторую партию пик. Щиты, в отличие от чертей, выдержали, и Добрыня обнаружил себя посреди пустыни. На песке блестели окровавленные осколки стеклянных пик, валялись едва светящиеся артефакты и... все. Богатырь не знал, в чем дело, но тела бесов после смерти исчезали, оставляя лишь небольшие кучки серы. А затем Добрыню накрыло. По телу прошла волна эйфории, сметая страх и напряжение, а энергетический резервуар снова оказался полон под завязку. Внимание! Получен уровень. Выберите характеристику для повышения. Внимание! Вы в одиночку уничтожили элитную когорту 5-го доминиона. Внимание! Получено достижение «Враг доминиона 1-го ранга». Плюс 10% к урону обитателям Инферно. Плюс 10% к защите от обитателей Инферно. Внимание, сразившись с когортой 5-го доминиона, вы не получили ни единой царапинки. Доступно достижение «Неуязвимый». Защита против демонов Инферно увеличивается на 10%. 5% шанс заблокировать входящий урон. Опа! На лице Добрыни появилась довольная улыбка. Как же я скучал по этим плюшкам! Убедившись, что опасность отсутствует, богатырь продолжил изучать системные уведомления. Внимание! Ваш интеллект превысил 100 базовых пунктов. Выберите навык. Магический пульс. 2% шанс восстановить 20% маны при каждом заклинании. Всплеск маны. Возможность раз в час увеличить максимальный резервуар в 2 раза, восполнив его до максимума. Внимание! Ваша выносливость превысила 100 базовых пунктов. Выберите навык «Толстокожий», плюс 10 хп за каждый полученный уровень. «Жилистый», количество переносимого веса увеличено вдвое. Сопротивление яду и параличу плюс 20%. Физическая защита плюс 5%. Внимание, ваша сила превысила 100 базовых пунктов. Выберите навык «Силач», модификатор силы плюсуется к физическому урону в ближнем бою. Здоровяк. Плюс 5 хп за каждый уровень. Пассивное умение «Регенерация». Обожаю. Добрыня с трудом оторвался от системных уведомлений и огляделся вокруг себя в тщетных попытках найти своего фамильяра. «Рипсак, ты тут?» «Брат Рипсак!» «Тут!» Добрыня краем глаза заметил у себя над правым плечом призрачную рябь. «Экономлю силы!» «Слава богу!» Добрыня с облегчением кивнул и решил, что будет не лишним продублировать системные сообщения вслух. «Мне дали парочку достижений, и сейчас предлагают выбрать аж 3 навыка. За преодоление капа по инте, силе и телосложению. Несмотря на то, что я уже получал бонус за инту во втором шансе». Богатырь немного помолчал, подспудно надеясь, что Рипсак прояснит сложившуюся ситуацию, но призрак промолчал. «Не знаю, баг это или фича», — продолжил Добрыня, не дождавшись реакции фамильяра, — «но мне нравится». «Мне нужно немного времени», — прошептал Рипсак, — «понять, где мы и что делать дальше». «Хорошо», — кивнул Добрыня, — «а я тогда пока разберусь с бонусами и лутом». Тяжелее всего оказался выбор между магическим пульсом и всплеском маны. Шанс восстановить 20% маны при каждом заклинании выглядел очень аппетитно, если бы не одно «но». У Добрыни в запасе были высокоуровневые заклинания, на которые банально не хватало маны. И богатырь не видел возможности увеличить свой резервуар. Возможность раз в час увеличить максимальный резервуар в 2 раза, восполнив его до максимума, частично решала его проблемы с резервуаром и давала доступ к ультимативным плетениям. И Добрыня, выбирая между теоретически бесконечной маной и доступу к высшим заклинаниям, склонялся к последнему. «Возможно, я об этом еще пожалею», — пробормотал богатырь, выбирая всплеск маны. «А возможно, эта штука спасет кому-то жизнь». Ну а дальше пошло намного легче. Выбирая между толстокожим и жилистым, богатырь, не раздумывая, выбрал последний навык. Плюс 10 хп за каждый полученный уровень – это, конечно, было интересно. Но хп Добрыня планировал добрать благодаря навыку «Здоровяк». Что до жилистого, удвоение переносимого веса, 20% сопротивление яду и параличу и повышение физической защиты на 5%, этот навык показался Добрыне более полезным. «Буду крепкий и неубиваемый», — усмехнулся богатырь. «И вынесу из этого мира весь лут и хабар». Навык «Силач», модификатор силы плюсуется к физическому урону в ближнем бою, Добрыня сразу же отбросил. А вот «Здоровяк», плюс 5 хп за каждый уровень, пассивное умение «Регенерация», был признан удачной инвестицией в свое развитие. Что регенерация, что дополнительные 1500 хп отлично укладывались в концепцию соло-путешествия по Инферно. Закончив с навыками, Добрыня наскоро собрал упавшие из демонов шмотки, наручи, пара нагрудников, игральные кости, горсть золотых монет и 2 посредственных клинка с огненным уроном. Самым ценным среди этого хлама была карта местности со стрелкой, ведущей в 7-й доминион, и припиской 15 мифриловых монет. Что черти из 5-го доминиона забыли в 7-м, осталось для Добрыни загадкой, да ему и было-то по факту без разницы. Вот только стоило Добрыне попытаться убрать трофеи в инвентарь, как его настигло первое разочарование. Артефакты этого мира не помещались в инвентарь. Богатырь попробовал было натянуть на руку наруч и с ругательством отшвырнул бесполезный артефакт в сторону. По всему выходило, что Добрыня поспешил с навыком жилистый. Увы, но все сокровища этого мира оказались для него недосягаемы. «Да и плевать», — проворчал Добрыня, сваливая весь лут в одну кучу. «Это не главное». Главное в его понимании было понять, куда сейчас идти и где искать Кощея. И Добрыня очень надеялся, что Рипсак сумеет в этом помочь. «В 3-й доминион попал Оракул», — произнес Рипсак, словно прочитав мысли Добрыни. «Эта когорта должна была отвлечь легионеров 3-го, чтобы 5-е смогли его выкрасть». «Три вопроса», — хмыкнул Добрыня, косясь на едва видимое марево у себя над плечом. «Как ты это узнал? что за доминионы и что может сделать один маг Земли против демонических легионов Инферно. «Ты прав, мастер Добрыня», — немного помолчав, протянул Рипсак. «Для начала мне следует объяснить тебе, куда ты попал. Хоть это и потребует от меня части бесценной энергии». «Обрисуй в двух словах», — предложил Добрыня, от чего взгляда не укрылась едва заметная системная подсказка, всплывающая над маревом. «Смотровой портал. Привязка к личной силе брата Рипсака. Текущий уровень 14-й». Насколько помнил Добрыня, Рипсак до начала ритуала по открытию портала в Инферно был 22-го уровня. Вывод о взаимосвязи силы фамильяра и его уровня напрашивался сам собой, но богатырь был неприятно поражен местными расценками. «Ты находишься на нижнем плане мира, который мы называем «море возможностей». Добрыне очень хотелось уточнить, кто такие мы, но, помня о низком уровне призрака, богатырь сдержался. «Еще его называют Инферно. Этот план поделен между 13 князьями тьмы на 13 доминионов. Между ними идет постоянная междоусобная война за ресурсы и точки выхода на средний план». «А вот это было интересно. Значит, где-то на этом плане есть выход на срединный план. Или, если Добрыня все правильно понял, мир людей. Отношения между князьями очень напряженные, и войны между доминионами – привычное дело. Ресурсы, в том числе мифриловые шахты, территория, влияние и власть – вот за что бьются местные демоны». Чем дольше говорил Рипсак, тем больше Добрыня ловил себя на мысли, что все это чертовски напоминает привычный ему мир. «Я точно знаю, что наш путь лежит через Оракула». К вещему недовольству Добрыни голос Рипсака становился все тише и тише. «Увы, но я не смогу тебе помочь, мастер Добрыня. Еще немного, и сопряжение будет разорвано». «Ясно», — выдохнул Добрыни, чувствуя, как на него накатывает паника. «Уходи, брат Рипсак. Главное, подскажи, в какую сторону идти». «Зелье скрытности», — подсказал Рипсак. «Чужой облик и чужая шкура. Воспользуйся ими. Иди на север, третий доминион. Оракула найдешь именно там». «Понял», — проворчал богатырь, покосившись на тающее прямо на глазах марево. «Даст бог, свидимся». Рипсак был откровенно плох, и дело было даже не в едва слышимом голосе. Его уровень продолжал стремительно падать. «Смотровой портал. Привязка к личной силе брата Рипсака. Текущий уровень 8-й». «Перехожу в режим спячки», — прошептал Рипсак. «Север, Оракул». «Да понял я, понял», — нахмурился Добрыня. Что-то было не так, но он никак не мог понять, что именно. Как будто он что-то упустил. Увы, но как Добрыня не старался понять, что его беспокоит, богатырь так и не смог. Поэтому, бросив полный сожаления взгляд на недоступные ему трофеи, богатырь направился на север. Нужный ему доминион находился в нескольких десятках километров, и при должном знании местности до третьего доминиона можно было добраться за 3-4 часа. Вот только Добрыня не знал местных троп. Как и не знал, что на границе доминионов замерли друг перед другом два легиона. Казалось, они только и ждут повода, чтобы врубиться друг в друга с демонической яростью, присущий всем обитателям Инферно. Также Добрыня не знал, что князю пятого доминиона, лучезарному и умнейшему, уже доложили о пропаже когорты его гвардейцев, которые должны были отвлечь внимание соседа. В любом другом случае повелитель пятого доминиона не обратил бы внимания на пропажу какой-то сотни демонов, пусть это и были его лучшие гвардейцы. Но их исчезновение сильно повлияло на его стратегическую задумку, поэтому князь тьмы отправил по следам когорты дюжину ищеек, усиленную старшей суккубой. Ведь ставки были слишком высоки, предсказание оракула, которое он должен был изречь спустя трое суток, могло кардинально изменить позиции доминионов. И он, князь тьмы пятого доминиона, должен был получить эту информацию первым. Добрыня же, даже не подозревая, что по его душу уже отправлен охотничий отряд, шел прямо на стык спорных земель, пограничных территорий 5 и 3 доминионов. Шел, не зная, что волей судьбы оказался между демоническими молотом и наковальней.